Глава 21. Внимание! Вы достигли границы доступного вам мира. Как, собственно, выглядит край региона? Стоит только дымке облаков разойтись, как передо мной открывается невероятный пейзаж. Всюду, докуда только тянется морская гладь, простирается коралловый риф. Тут и там он торчит из воды нагромождением причудливых башен, а под водой выглядит как буйство форм и красок. И эта живая стена тянется очень и очень далеко. Кажется, что бескрайнее море просто взяли и разрезали на две части. Но ладно бы, будь здесь одни лишь кораллы. Их еще можно попытаться преодолеть. Куда страшнее кажутся завихрения на воде. Десятки, сотни, тысячи небольших водоворотов, поднимающие пену между рифов, бросающие одну волну брызг за другой на эти неровные пористые стены. Именно водовороты станут причиной гибели любого судна, что осмелится приблизиться к границе региона. Они разорвут тот же берсерк или любую другую галеру на мелкие куски. Направят нос корабля на очередной острый риф, и все. Твоя песенка спета. Как будто бы этого все еще недостаточно, прямо за коралловой стеной в небесах закручиваются облака в ужасающем торнадо. И еще не появился сам вихрь, но пробирающий до мурашек и режущий все и вся ветер, а также сине-черное небо, говорит само за себя. Система дает ясно и четко понять, что за коралловую стену лучше не соваться. Ни по суше, ни по воде, ни по воздуху. Сомневаюсь, что даже Лапута сможет противостоять мощи торнадо. Стихии может оказаться по силам закрутить целый остров и обрушить его вниз. Судьба магов явно будет незавидной. «Мощь системы каждый раз ошеломляет, не так ли?» — хмыкает Кисло-Драгон. «О, в этом он полностью прав. Одно дело осознавать, что все человечество было перемещено в мир системы, понимать, что где-то там еще существуют миллионы кластеров и тысячи фракций, которые борются между собой, и совсем иначе видеть силу системы, когда она крутит самой природой, как только ей вздумается». Покачав головой, я вчитываюсь в сообщение, что мне посылает система по достижению границы мира. Поздравляем! Вы обнаружили северную границу вашего региона. Поздравляем! Теперь вам доступен рейтинг фракций. Внимание! Чтобы открыть ваш регион, необходимо выполнить следующие условия. Объединить 2/3 населения региона под своим началом. Ну, пока все совпадает с тем, что мне сообщил Драгон. Посмотрим же рейтинг фракции и узнаем, кто и на каком месте находится в регионе. Рейтинг фракции по численности. Париж, Спарта, Техас, Кверти, Киото. Я удивленно перевожу взгляд на Драгона. «Всего 5 фракций?» – спрашиваю я. Мужчина в ответ подозрительно щурит веки. «Как интересно. У меня помимо 5 первых фракций, 6-й строчкой идет место Лапуты в рейтинге. А у тебя такого нет», — заключает он. «Выходит, ты принадлежишь к одной из 5 сильнейших фракций в регионе». Я тут же замолкаю. «Черт, вот ведь спасибо системе за подлянку. Отворачивать назад уже явно поздно, но и открывать свою личность я все еще не намерен. Драгон это также понимает, поэтому он просто пожимает плечами и оставляет меня одного у края острова». «Мы скоро продолжим наше путешествие, Шурик», произносит мужчина, после чего скрывается из виду. Мне же предоставляется возможность поразмыслить над политической обстановкой. То, что Спарта оказалась на 2-м месте в регионе, определенно обнадеживает. Да и то, что у меня в подчинении больше игроков, нежели у южного соседа Техаса, дает надежду на успешное завершение войны с ними даже один на один. А ведь Киото посчитали отдельно, значит, союз пока не воспринимается системой как одна фракция. Окажемся ли мы на 1-м месте после объединения? В том, что оно случится, теперь у меня нет никаких сомнений. Теперь у нас появилась новая цель. Куда больше вызывают вопросы 2 неизвестные фракции в рейтинге – Париж и Кверти. С последним, видать, кто-то явно решил пошутить и назвал поселение первыми буквами с клавиатуры. Отдельно я задерживаюсь на Париже. Угроза с юга – слова краба о непобедимом войске. Может ли это оказаться Парижем? Сильнейшей фракцией в регионе, которая превосходит даже Спарту в нынешнем состоянии. Что же это за место такое? И насколько действительность различается или же совпадает с рассказами краба? Ясно одно. Спарта пока не самая большая лягушка в этом болоте. И нам придется приложить немало усилий, чтобы одержать победу. Сначала Лапута, затем Техас, Париж, а уже после... Мы достигнем нового мира. Будет ли он безграничным или только очередным этапом игры, мы узнаем лишь когда выйдем за пределы региона. Но для этого мне необходимо покинуть летающий остров. И на исполнение задуманного у меня остается всего несколько дней. Надеюсь, ближайшая остановка Лапуты предоставит мне хоть какой-то шанс. Уже на следующий день летающий остров замирает над крупным необитаемым островом. Лапуте необходимы подобные остановки, чтобы пополнить строительные материалы, пресную воду, наполнить холодильники новыми продуктами. Маги-летуны тут же развивают бурную деятельность. Вниз, с помощью специальных подъемных платформ, высаживается несколько команд муглов-фуражиров. Они выдвигаются на поиски пищи и воды и скоро обнаруживают необходимое. Тогда приходится потрудиться и белоручкам-магам. Летуны занимаются погрузкой и транспортировкой воды, правда, не вставая с собственных кресел. Каждый за один заход перетаскивает по несколько бочек в уже знакомых мне сетях, похожих на рыболовные. Все проходит тихо и мирно, ровно до определенного момента. Бух! Вдалеке гремит гром, и маги Лапута моментально вскидывают головы в указанном направлении. Кажется, у Аланы, которая как маг воды руководила процессом, появились проблемы. В ту же секунду в сторону источника шума отправляются двое магов под предводительством Оникса для проверки ситуации. А затем в джунглях раздается череда взрывов, снова гром и гортанный рык неизвестных существ. Драгон уже готовится отправить новую группу на помощь, когда Алана, Оникс и фуражиры появляются над кромкой зеленого пейзажа. Очень быстро они возвращаются на Лапуту, взволнованные, нервные, какие-то дерганные. «С вами все в порядке? Что там случилось?» Сразу же вникает в суть дела Драгон. «Да это... местные...» — вздрагивает Алана. «Атаковали нас возле ручья. Вот я и поджарила парочку». «Чем сделала только хуже и спровоцировала весь их выводок?» — прорычал Оникс. «Ну а что мне оставалось делать?» — возмущается Мулатка. «Стоять и тупо смотреть на них?» «Возможно». О каких местных шла речь, мы узнаем очень скоро, так как уже спустя несколько минут из джунглей выныривают гигантские обезьяны, которые в своих габаритах превосходят человека в полтора раза. Имя. Огромная обезьяна. Уровень 25. Описание. Кушай растишку с пеленок, занимайся лесным кроссфитом каждый день по 12 часов, а также сиди на протеиновой диете и достигнешь того же уровня мускулатуры. Серая шерсть, черные морды, белоснежные торчащие из пасти клыки и длинные хвосты. Что-то я сомневаюсь, что эти ребята питаются исключительно фруктами, ягодами и орехами. Дири и Лазарь осознанно выражают свои опасения касательно столь необычного соседства. «Может, будет лучше выбрать другой остров?» задается вопросом брюнетка, смотря с волнением на взволнованных обезьян. «Те не меньше нашего удивлены нашему появлению». Особенно тому, что в воздухе, словно из ниоткуда, появляется очередной булыжник. «Нам ничего не угрожает», — заявляет уверенно Драгон. «Что нам смогут сделать какие-то обезьяны? Да и запасы пополнить нам необходимо. Иначе мы рискуем перейти на сокращенный паек. Не думаю, что хоть кто-то этого хочет». «Пока мы не садимся, все должно быть в порядке», — соглашается с лидером Лазарь. «Сейчас они поймут, что до нас не добраться, и разбредутся обратно по своим джунглям». «Ну, надеюсь, вы оба правы». Тихо ворчит Дири, но прямо идти против воли великого магистра не решается. Я задумчиво стою на краю острова, всматриваясь в ряды обезьян, которых становится все больше и больше на открытом участке суши. Похоже, под Лапутой собирается все население острова. Кажется, Алана и Оникс разворошили осиное гнездо. Неудивительно, что вскоре появляется и лидер всех этих обезьян. Рост выше 5 метров, черная сверкающая на свету шерсть, руки и ноги толщиной с меня самого, и 2 янтарных глаза, что с любопытством изучают неизвестный летающий объект. Имя — Король джунглей. Уровень — 40. Описание. Король джунглей, и этим все сказано. Ни одна обезьяна в округе не смеет перечить своему боссу. Босс-обезьян грозно ударяет лапами по своей груди, явно надеясь прогнать Лапуту со своей территории. Но остров магов остается на своем месте, даже и не думая никуда деваться. Неожиданно у меня в голове проскальзывает любопытная задумка, которая может обеспечить мне идеальную возможность для побега. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что никто не обращает на меня внимания, я делаю тихий вдох и пробуждаю ману. Небольшой всплеск энергии усиливает ауру ужаса вокруг меня, которую я тут же направляю на босса обезьян, всячески стараясь, чтобы маги вокруг меня не заметили моих действий. И что интересно, это срабатывает. Когда вокруг меня и так летают десятки магических артефактов, пышущих маной, не так уж и просто заметить очередной всплеск энергии. Чего нельзя сказать о короле джунглей, который отчетливо ощутил угрозу со стороны Лапуты. Провокация, угроза, вызов его первенству над своей расой. «Кажется, их босс явно не в духе», — комментирует изменившееся настроение босса Руна. «Ну и пусть», — отмахивается Драгон. «Что он нам?» Но не успевает мужчина и договорить, как воздух взмывает гигантский булыжник, который с грохотом разбивается о выставленный барьер над Лапутой. «Беру свои слова назад», — мрачно заключает Драгон, когда король джунглей издает боевой клич, и его примеру следуют все прочие обезьяны. «Приготовиться к бою! Маги в воздух! Поднять все барьеры! Боевая готовность! Если они нам мешают, очистим остров от этой дряни!» Великий магистр сразу же организовывает магов для новой битвы. «А мне только этого и нужно». Над рядами обезьян проносятся маги-летуны. Со своих кресел они устраивают порождением системы настоящую кровавую бомбардировку. Эхом разносится над джунглями визг монстров, их ярость распаляется с каждым новым вздохом. В ответ обезьяны выпускают в небо каменный град, который по большей части беспомощно врезается в защитный купол острова. Но того же нельзя сказать о снарядах босса обезьян, которые он метает один за другим. Магические щиты вздрагивают. Похоже, не так уж защита острова и неприступна. Я наблюдаю за тем, как Лазарь, натянув свой длинный английский лук, ростом самого молчуна, выпускает заряженную маной стрелу. Она со стрекотом тысячи птиц разрывает воздух и впивается в ряды монстров на земле. После чего следует ослепительный взрыв среди мохнатых созданий. Оникс направляет свою магию жара, поджигая целые участки леса, испепеляя десятки обезьян. Ему не уступает Алана, которая порождает прямо над нашими головами грозовые тучи. Магия шторма оказывается очень даже универсальна и способна натворить дел не только лишь на воде. Так с небес обрушивается град молний, что вонзаются во влажную почву, расходясь мириадами искр и убивая тварей. Все внимание магов Лапуты оказывается поглощено яростной битвой с обезьянами. Идеальный момент, чтобы свалить с этого места. Схватив руну за руку, я отвожу ее за угол ближайшего здания. «Что ты делаешь?» — шипит на меня блондинка. «То, что мы и задумывали с самого начала», — отвечаю я. «Ты хотела увидеть секреты Лапуты? Вот он, наш шанс». Руна на мгновение задумывается, но сразу же после решительно кивает головой. Она понимает, что Лапута не пойдет от атаки обезьян, так что ее отсутствие не сыграет особой роли. Зато она, наконец, сможет найти ответы на все свои вопросы. Тогда как я получу необходимый мне шанс для побега? «Тогда идем за мной», — говорит Руна, и, схватив меня за руку, тянет в сторону технических коридоров. «Очень скоро мы оказываемся под землей». «Я думал, лаборатория находится в Капитолии», — произношу я. «Так думала и я поначалу», — отвечает Руна, смотря вперед. «Вот только я их так и не нашла там. Единственное место, в котором я не была, — это нижний уровень углов. Чем глубже мы погружаемся, тем меньше появляется открытых балконов и окон. Им на смену приходят магические светильники и мрачная тягучая тишина. Такое ощущение, что создатель этого места намеренно давал тебе намек, что сейчас самое время развернуться и сдать назад. Не стоит лезть туда, куда не следует. Вот и пройдя очередной поворот, мы с Руной замираем на своих местах. Прямо из каменной стены вылезает низкая фигура, которая вскоре обретает отчетливую форму. Корка земли спадает с нее, открывая нам невозмутимое лицо Илума. «Руна, Шурик, вам сюда нельзя!» — с ноткой нервозности произносит парень. По мановению его руки гладкие каменные стены обрастают десятками шипов, каждый из которых нацелен на нас блондинкой. Со стороны это выглядит подобно клыкастой пасти хищника, готового броситься на тебя и впиться в свежую плоть. «Илум, я должна знать, что вы от меня скрываете», — восклицает Руна. «Почему вы относитесь ко мне как к ребенку? Что вы делаете с муглами? Куда они исчезают? Как работает сердце Лапуты? Почему я недостойна этих ответов?» На что Илум спокойно отвечает. «Потому что ты к ним не готова». «И из-за этого вы играете во все эти шпионские игры? Скрываете правду, лжете, увиливаете, не доверяете? Разве так ведут себя маги по отношению друг к другу?» — распаляется Руна. «Я не стану с тобой спорить», — вздыхает Илум. «Это не моя обязанность. Если вы пройдете со мной к Драгону...» «Нет, я устала от того, что вы ни во что меня не ставите. Я вам не девочка на побегушках», — ударяет каблуком по каменному полу Руна. «Я узнаю ответы, хотите вы того или нет». «Я предупреждаю тебя, Руна». «Я тебя не слышу», — рявкает блондинка, и мощный воздушный резак срубает выстроенные колья. Осколки летят во все стороны, но Илум укрывается за каменным щитом, после чего взмахивает ладонью, и одна из стен выпускает стальные цепи. Он намеревается связать нас и доставить к Драгону. На этот раз вмешиваюсь уже я, выставив телекинетический купол и заблокировав эту попытку. Руна моментально подстраивается под меня и волной ветра распыляет их в ничто. «Как утомительно!» — слышу я голос Илума, когда весь коридор вздрагивает. Чтобы уже через секунду начать сужаться. «Черт, мы же в самом сердце острова!» Каменного острова, который полностью под контролем Илума. Это осознает и Руна, выстрелив несколько сгустков сжатого воздуха в нашего противника. Но тот легко выставляет перед собой защиту, даже не заботясь об атаках Магессы. На этот раз приходится задействовать мой козырь. Вслед за всплеском маны за моей спиной материализуется мираж ужаса, который с грохотом ударяет когтями в стены и замедляет их сужение. «Что это за монстр?» — ахает Илум, который все же поддается моей усиленной ауре ужаса и на мгновение замирает. И не успевает он выкинуть новый трюк, как волна телекинеза бросает его в стену, о которую он ударяется головой. В ту же секунду движение стен останавливается. Руна с ужасом смотрит на меня. «Ты же не...» Я просто приложил его башкой о стену. Качаю я головой. Очень скоро он придет в себя. Так-то было бы очень кстати лишить Лапуту столь грозного мага, но... Тогда мое доверительное общение с Руной моментально оборвется. Сколь бы наши взгляды не были схожи, но смерть одного из ее друзей определенно не принесет мне ее лояльности. Перешагнув бессознательное тело мага Земли, мы приближаемся к тяжелым двустворчатым дверям. «Ты уверена, что это то место?» Спрашиваю на всякий случай я. «У нас есть единственный способ проверить это», — вздыхает Руна. Кивнув друг другу, мы толкаем створки и проходим в лабораторию. Самое секретное помещение летающего острова.